Глава 12. Два волка 4 уровня охотятся в паре. Возможно, где-то есть и другие. Нужно быстро с ними закончить. И не думать о том, что это, мать его, настоящие волки. Люди и с ружьем в руках порой не справлялись. Опять жалею, что не попытался хотя бы шугануть Диониса пистолетом и не взять его с собой. Вот он, конечно, пригодился бы сейчас. Я старался не паниковать. Гоблины за спиной лезли на деревья с паническими визгами, сообщая всей округе о предстоящей битве. Шрам и Спартак остались со мной, сжимая копья дрожащими руками. Лица бледные, но решительные. Волки медленно кружили, рыча. Серая шерсть, желтые глаза, здоровые клыки. Красивые звери, но смертельно опасные. Приручить бы их. «Слушайте внимательно», — быстро проговорил я, не отрывая взгляда от хищников. «Один волк мой, второго держите вдвоем. Не геройствуйте. Шрам справа, Спартак слева. Копья вперед, острия на уровне морды. Не давайте зайти сбоку. Прикрывайте друг друга. Понятно?» «Да, вождь!» Хором выдохнули гоблины. Первый волк, покрупнее, атаковал меня. Мощный прыжок, 2 метра в длину. Казалось, клыки смотрят прямо в душу. Ну нафиг. Я встретил его тычком копья. Удар получился скользящим, зверь слишком быстрый. Лезвие скользнуло по носу, и волк взвыл, мотнув головой. Я прыгнул вперед, снова атакуя. Клинок вошел в грудь, но не глубоко, всего на 2 сантиметра. Волк заскулил от боли, отпрыгнул назад, оскалился и зарычал. Второй был помельче, наверное, самка. Она метнулась к гоблинам, выбрала почему-то шрама. Наверное, он казался вкуснее. И тут шрам совершил то, чего я от него не ожидал. Он тоже рванул волчице навстречу. «Кому я только что говорил прикрывать друг друга? Идиота кусок!» «Шрам, стой!» — заорал я, но было уже поздно. Волк оказался быстрее. Зверь прыгнул и вцепился гоблину в плечо мощными челюстями. Клыки впились глубоко в зеленую кожу. Шрам завопил пронзительно от боли, но не отпустил копье. Наконечник заваливающегося на спину гоблина вонзился в бок волку. Я перестал отвлекаться и постарался поскорее закончить со своим. Последнее, что заметил краем глаза, как Спартак, видя товарища в опасности, не струсил и тоже побежал к ним. Мой противник воспользовался моей секундной невнимательностью. Прыгнул снова, на этот раз сбоку. Я не успел полностью развернуться, и когти полоснули под предплечье. Пара новых царапин спровоцировали такой всплеск адреналина, что я сам не понял, что творю. «На!» — рявкнул я злой до чертиков, ногой заезжая волчаре по челюсти. Зверь отлетел, оскалился и приготовился к новому прыжку. В один миг руки словно сами повели оружие. 2 удара подряд закончились попаданием в морду. Вновь по носу. Волк отступил, вертя головой от боли. Я не упустил возможности. Загнал копье в шею хищнику и повернулся к моим гоблинам. Ситуация была, мягко говоря, не очень. Я рванул к ним немедленно, ни секунды. Шрам лежал на земле, держась за плечо. Спартак защищался в одиночку. Волк подволакивал раненую лапу и, взбешенный, скакал, высматривая слабое место. «Спартак, держись!» — крикнул я. «Убит серый волк. Уровень 4. Получено 25 единиц опыта». Первый сдох, но второй и не думал отступать. Зверь метнулся вперед. Спартак ткнул копьем, промахнулся. Зверь отбросил его лапой, прыгнул на гоблина и попытался вцепиться тому в бок. Спартак развернулся и ударил древком по морде. Волк отшатнулся, не сумев сделать финальный кусь. Шрам, стоная от боли, поднялся на ноги, схватил оружие одной рукой. «В сторону!» — рявкнул я, и гоблин сдвинулся влево, а я на полном ходу врезался копьем в неуспевшего отскочить волчару. Копье вошло очень глубоко и застряло. Тварь дернулась, не желая погибать. Но тут уже Спартак воспользовался моментом и вонзил копье в другой бок зверя. Тоже глубоко, насколько хватило его гоблинской силы. Шрам с яростным криком одной рукой вогнал свое оружие в разинутую пасть зверя. Волчица взвизгнула и рухнула на землю. Победа! Убит серый волк. Уровень 4. Получено 8 единиц опыта. Уровень 5. 1401 из 1600. Посмотрел на своих героев, переводя дух. Живы, хоть и слегка пострадали. Спартак поцарапал руку и получил пару ссадин и синяков. А вот Шраму нужна помощь врача, которого у нас в поселении нет. И повышение уровня у него случилось недавно, потому вылечиться так не получится. Бывший вождь сидел на земле, прижимая руку к кровоточащему плечу. «Зачем вообще было бросаться в бой одному?» — хмуро спросил я. «Думал, убежит. Они часто убегали», — прохрипел Шрам. Гоблин Шрам получил способность «Берсерк-1». В критический момент боя впадает в ярость, получая плюс 2 к силе и скорости на 30 секунд. После окончания получает усталость. Пассивно увеличивает регенерацию на 50%. Перезарядка 1 час. Гоблин Спартак получил способность «Стойкость-1». Повышает сопротивление вражескому урону, позволяет отчасти игнорировать боль и сохранять самообладание. Выносливость повышается на 1. Я внимательно пересчитал уведомления и описание способностей. Берсерк. Шраму очень даже пригодится. С его раной нужно что-то делать, и бонусная регенерация, ой, как поможет. Гоблины на деревьях начали спускаться, глядя на нас с благоговением. Девушки мгновенно начали строить глазки двум смелым гоблинам, а не только мне. «Вождь победил!» — заорал кто-то. «Шрам и Спартак — герои!» Гоблины наблюдают за процессом охоты. Технология охота плюс 3% прогресса. Эйнштейн спрыгнул первым, подбежал к Шраму. Обработал им раны, собранным ранее тысячелистником и подорожником. Больше ничего сделать не можем. Потом, как дойдем, сменим компресс. «Идем домой. Тащите волков и кабана, а еще своих героев. Сегодня будет праздничный пир!» Гоблины радостно завопили, принимаясь за работу. Мы прошли всего 50 метров, и я с удивлением обнаружил место, с которого на нас напали волки. «Помогите!» Я поднял голову. На толстой ветке сидели гоблины. Те самые сбежавшие новички. Ноги у них и впрямь длинные. Насчет остального — сомнительно. «Ну и какого Диониса вы тут делаете?» «Мы убежали. Испугались. Потом волки. Мы залезли». Пищали они. «Слезайте! Волки все, мертвы!» «Стоп! Сколько их было?» «Один и один», — ответили они мне. Видимо, не умели считать до двух. «Слезайте! Немедленно!» — холодно сказал я. Они слезли, дрожа. Спартак был суров и каждому стукнул палкой по ноге. «На колени перед вождем! Он беспокоился о вас, а вы сбежали!» «Прости, вождь, мы больше не будем!» — взмолились они. Я посмотрел на них сверху вниз. Все гоблины замерли, ожидая моей реакции. «Простите!» «Не у меня просите прощения, а у соплеменников. Они переживали за вас, бежали за вами, а ведь могли умереть. И вы, и они. Вам придется доказать, что вы достойны их. Хватайте вон ту тушу и тащите до самого поселения». Они радостно закивали, мол, легко отделались. А у меня в мозгу промелькнула дельная мысль — посмотреть на статус и собственный авторитет. Счастье прямо на моих глазах выросло на 2%. До этого, возможно, еще успело подняться, но я не заметил. А вот авторитет поднялся до 94%. Неплохо. Мы вернулись в поселение под вечер. Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в оранжево-красные тона. Облака завораживали своими формами и расцветкой. Гоблины встретили нас ликованием, увидели добычу и взревели от восторга. Я бы даже сказал, от экстаза. Гоблинши тут же выпятили грудь, стреляя глазками в добытчиков. Я увернулся от каждого выстрела, и они сосредоточились на героях войны с волками. «Два волка!» — орал Джазмен, подпрыгивая и громко радуясь. «Ого, кабан!» — вопила Дынька. «Вождь великий!» — скандировали все разом. «Племя детей капитана очевидности. Хоть сейчас отправляйся в дальнее плавание». Миори единственная заметила наши раны. «Что случилось?» — с беспокойством спросила кошка-девочка. «Небольшое знакомство с местной фауной», — коротко ответил я. «Они молодцы. Главное, все живы». Помог раненым гоблинам сесть у костра. Миори принесла воду, чистую ткань, и мы вместе наживали горьких цветов и помогли героям. Желательно изобрести ступку и пестик на будущее. Слюнявить раны — не лучшая идея. Наученная мной кошка-девочка принялась за работу. Меня тоже хотела обработать с головы до ног, но я не хотел тратить редкие листья на царапины от шишек. Волк чуть зацепил, но это ерунда. Заживет. Важнее — не дать гоблинам умереть. Шрам стоически терпел, только зубы стискивал. Спартак же не морщился. Видимо, работала стойкость. Бывшие дикари взялись за разделку туш. Работали ловко, с опытом. А остальные наблюдали, учились. Молодцы, даже гнать никого не пришлось. Новенькие даже разинули рты, смотря на проворство рук бывших пещерных жителей. Гоблины наблюдают за навыком дубления шкур. Технология дубления шкур плюс 3% прогресса. Дошла очередь и дожил с костями. Шрам стал профессором, показывая, насколько хороши бедренные кости хищников в роли дубины. «Мне нужен доброволец», — сказал он. «Я!» — заскакал на месте Спартак. И секунду спустя получил костью по башке и рухнул на землю. «Крутая дубина», — заявил Шрам, довольный эффектом. «Обалденно», — произнес с земли Спартак. «Теперь моя очередь. Мне нужен доброволец». Добровольцев не нашлось. Спартак расстроился, а я обрадовался. У них имеется чувство самосохранения. Дошли до использования мелких костей в качестве шила и иголки. Жилы стали веревками, клыки выступили в роли украшений. С последним я подсказал, чем задал новый тренд — амулеты из волчьих и кабаньих клыков. За них началась натуральная драка, и мне пришлось растаскивать вопящих гоблинов за уши. В общем, они эволюционировали и впитывали знания. Культурный обмен между племенами шел полным ходом. Наш новый повар, паста, тем временем разжигала костер посильнее. Обмытое в воде ручья мясо отправилось на деревянную жердь. Я лично нес ей свет знаний в жарке мяса. «Паста, сегодня урок кулинарии». Она просияла. «Слушаю, вождь». Сложнее всего было объяснить, почему мясо вообще должно жариться, а не идти на стол в сыром виде. Было тяжело объяснить ей, что такое вирусы, микробы и прочая зараза. Но она вроде как поняла с 20-й попытки. Ну или сделала вид, что поняла, и решила согласиться, лишь бы я отстал. «Ясно. Огонь убивает паразитов в еде». «Верно. Яблоки, фрукты, овощи, ягоды и все остальное можно просто хорошо помыть водой. А вот мясо и рыбу обязательно нужно жарить, иначе заболят животы». «А если червяк в яблоке — это паразит или нет?» — поинтересовалась паста. Я задумался, но другие гоблины ответили раньше меня. «Если червяк в яблоке, это тебе повезло. Две вкусняшки разом!» «Гнилое лучше не есть. То, что уже портится. После червяков яблоки быстро портятся, но в остальном это значит, что они спелые. Их можно есть». Повар-паста получила особенность «горячие блюда». Качество приготовленной пищи плюс 5%. Паста тут же начала инструктировать других. «Все слушайте. Вождь говорит, жарить до конца». Я сел у костра рядом с Миори. Она доедала кусок прожаренной кабаньей вырезки, закрывая глаза от удовольствия. «Вкусно», — усмехнулся я. «Божественно», — призналась она, облизывая пальцы. «Давно не ела настоящего мяса. В моем мире оно очень дорогое, настоящая роскошь». Я взял свой кусок. Жирный, сочный, ароматный. Откусил. Вкус взорвался во рту. Закрыл глаза от наслаждения. Вот чего мне не хватало все время в новом мире. Волков отдали гоблинам. Они с удовольствием уминали жесткое, жилистое мясо. Им все равно, хищник или травоядное. Главное, сытно. В племени наступил хороший, мирный вечер. Редкий момент покоя, когда можно просто сидеть, есть и не думать об опасностях. Наевшись, я встал, потягиваясь. Спина затекла от сидения у костра. Взгляд случайно упал на окраину нашего поселения. И остановился. Там была она. Великая и ужасная, огромная и наглая, зеленая крапива. и не думает отступать. Она опять выросла. За какие-то сутки заросли восстановились, словно их и не вырубали. «Так, новички!» — хлопнул я в ладони, привлекая внимание. «Те, кто сбежал, и все, кто пришел со шрамом, доедаем и ко мне!» Они понемногу подтягивались, с интересом ожидая, что же я скажу. Я произнес заговорщицким тоном. «Великий враг вернулся, и лишь вы можете нас от него спасти». Все ахнули и отступили на шаг назад. «Вы храбрые гоблины или слабаки?» «Храбрые, как Спартак!» «Как вождь!» «Как Шрам!» «Но страшно!» «Да, очень страшно!» Начали кричать они наперебой. «Отлично. Видите кусты?» — указал я на заросли. «Страшная и ужасная крапива воскресла!» Гоблины закивали, с опаской глядя на зеленого врага. «Это ваше посвящение. Обряд инициации. Настоящим воином не стать, если не сразиться с ней. Готовьтесь к славной битве!» «Да, вождь!» Новички резко побежали к врагу. Но чем ближе к нему они были, тем неувереннее становились. Длинноногая парочка решила выпендриться и принялась хватать растения голыми руками. Тут же взвыли от боли и отбежали в сторону. Другие были умнее. Взяли палки, ветки, все, что попалось под руку, и вступили в бой под моим пристальным взглядом. Теперь гоблины орали, лишь когда получали сдачи. Ветераны сидели у костра, наблюдая за шоу. Смеялись, подбадривали, издевались. «Давайте, покажите ей, кто тут гоблин!» — орал джазмен, держась за вздувшийся живот. «Не останавливайся! Ха, бей, а то она поднимется снова!» — подначивал Болт. «Ой, смотрите! Он лицом в нее упал!» — захохотал Эйнштейн, указывая пальцем на безымянного гоблина. Счастье поселения медленно поползло вниз. Новички сильно страдали, но веселье стариков частично компенсировало падение. Я наблюдал, сдерживая усмешку. Жестоко? Да, но необходимо. Посвящение — это связь, общий опыт. После этого они станут частью племени. Через полчаса новички выползли из зарослей. Обессиленные, красные, покрытые зудящими волдырями. Выглядели жалко. «Мы победили!» Прохрипел Ма, падая на землю. Я посмотрел на заросли крапивы. Они подрубили примерно треть, может, чуть меньше. «Плохо», — качал я головой. «Очень плохо! Крапива еще стоит. Это не победа». Новички застонали. «Старая гвардия!» — позвал я громко. «Ваша очередь! Покажите этим слабакам, как воюют настоящие гоблины!» На ноги немедленно вскочил десяток ветеранов, хватая палки, дубины, копья без наконечников. «За вождя!» — заревел Спартак. «За матрасы!» — выкрикнул кто-то. «За вкусную еду!» — добавила паста. И они ринулись на крапиву с боевым кличем. Крапива падала под градом ударов. Гоблины работали слаженно, словно настоящий военный отряд. Один бьет, другой прикрывает. Один устал, другой подменяет. Спартак рубил дубиной справа, Болт — слева. Шрам, несмотря на раненое плечо, не менее эффективно работал одной рукой. Эйнштейн придумал тактику — бить по корням, чтобы крапива вырывалась целиком. «Смотрите! Если ударить вот сюда, у основания, она сразу умирает!» — кричал он, демонстрируя теорию на практике. Гоблины подхватили метод. Эффективность возросла. Через 10 минут заросли были полностью уничтожены. Ни одного листика не осталось. «Поздравляем! Гоблины воодушевлены победой над извечным противником. Счастье поселения плюс 15%. Я посмотрел на полоску в статусе. «Счастье поселения 78%. Гоблины праздновали победу. Прыгали, вопили, обнимались. «Мы победили! Крапива повержена! Слава вождю!» Я стоял в стороне, улыбаясь про себя. Завтра утром крапива снова вырастет. Но пусть сегодня радуется. Им нужна эта победа. Новички смотрели на стариков с благоговением. Поняли, к чему стремиться. Вечер плавно перетекал в ночь. Костер догорал, превращаясь в угли. Гоблины расходились по лачугам, довольные, сытые и счастливые. У них сейчас самая активная фаза, но скоро и им пора баньки. Перед этим некоторые достукивали еще пару процентов знаний у Камня Мудрости. Я сидел у затухающего огня, допивал воду из горшка. Пытался сварить что-то вроде чая, а получилась какая-то бурда, даже не компот. Думал о завтрашнем дне. Нужно исследовать руины, найти новые ресурсы, ускориться в изучении технологии и повышении ур... Поток размышлений прервался, когда из моего дома вождя выбрался пошатывающийся Дионис. Он выглядел пьянее обычного. Намного пьянее. И что стало с его обещанием не пить неделю? Балабол. Он шатался, одной рукой держась за заменившую мне дверь шкуру, пока другой сжимал кувшин, из которого расплескивалось вино. «Ты бы хоть оделся», — прокомментировал я. Он внимательно осмотрел себя и с удивлением поднял брови. «Упс, мой пардон, чё исправлю?» Он криво щелкнул пальцами, и вокруг него появилось розовое облако, скрывающее все то, что я не хотел видеть, не считая лица самого Диониса. «Так лучше, хотя я вообще, Дима, за естественность», — заявил он, размахивая кувшином. Вино снова полилось на землю. «Это я уже понял. С чем пожаловал?» «Дима!» Дионис покачал головой и плюхнулся рядом со мной. «Ты не понимаешь. Философию не понимаешь. Я же к тебе с советами, с новостями». «Чем? Какая еще философия?» «Любовь!» — заорал он прямо мне в ухо. «Удовольствие! Радость! Вот что важно! Вот в чем смысл!» «Дионис, мы это уже обсуждали». «Нет! Слушай!» Он схватил меня за плечо. «Ты думаешь, боги такие умные, мудрые, все знают?» «Нет, конечно. Ты живое доказательство». Не приминул я отпустить шпильку. «Вот именно! Кучка снобов! Сидят, молдеют у своей эпичности и забывают, как выглядит настоящий, искренний балдеж! Мне иногда кажется, что я вообще единственный остался, кто понимает саму суть того, что значит быть богом». «Спать, жрать, пить, веселиться и сношаться?» — улыбнулся я пошире. «Именно!» — радостно захохотал Дионис. «Вот, хоть ты меня понимаешь, не зря тебя выбрал». Он попытался похлопать меня по спине, но промахнулся и едва не упал. «Ладно», — придержал я его. «Допустим. Так зачем ты пришел?» Дионис попытался сосредоточиться. Не вышло. Попытался еще раз. «Да, новости же!» — ткнул он пальцем в небо. «Важные! Первые чемпионы переходят в поздний неолит! Поздний! А ты тут в раннем торчишь!» Я насторожился. «Как они так быстро продвигаются?» «Первые эпохи самые быстрые. Технологии простые, изучаются за дни. Кто быстро бежит, тот побеждает. Кто медленно, отстает и проигрывает. Вообще, они просто сильные. Пошли и захватили тех, кто технологии освоил, прямо как ты. И все». «Понял. Но ты сам мне сказал изучать все. Мы изучаем по очереди». «Используй свою силу и ум! Активнее! Ты постоянно цацкаешься с ними. Пошел бы лучше, да еще одно племя нашел и покорил своей харизмой». «Понял, ускорюсь». «Правильно!» Дионис кивнул. «Еще! Слушай внимательно». Он наклонился ближе и понизил голос до заговорщического шепота. «Я был уверен, что ты сам допетришь. Но твой интеллект, видать, не справился. Намучи 100% счастья, и у тебя 100% будет...» «Счастье?» «Ага», — радостно закивал головой Дионис. «Спасибо, открытие века». «Пожалуйста». «Нет, серьезно, Там есть механика. Редко, тяжело достичь. Но и ты постарайся, тебе понравится. Так что дает? Чего тянешь? Сказал А, говори Б. Дионис захихикал. А вот не скажу. Сюрприз. И сам узнаешь. Дионис, ну давай уже не лохмать нимфу. Выкладывай. Нет. Замотал он головой. Во-первых, так скучно. Теряется дух первооткрывателя. Во-вторых... Он попытался встать и покачнулся. Ко мне пришла сама Агадастар. Некогда мне с тобой тут философствовать. Кто? Нахмурился я. Дионис уставился на меня, словно я сказал что-то невероятное. Ты серьезно? Не знаешь, что такое Агадастар? Нет. Деревня. Дионис сплеснул руками. Ты деревня. Легенды не читал. Мифы не знаешь. У нас на земле были другие легенды. И ты, который сначала представился великим гоптой, куда большая деревня. Дионис открыл рот, чтобы возразить, но сразу закрыл. Задумался. Открыл снова. Ладно, справедливо. Но Агадастар... Это же... Короче, некогда. Пока! И алкаш божественного разлива исчез. Я остался сидеть в тишине, переваривая новую информацию. 100% счастья. Нечто невероятное. Агадастар. С уходом моего покровителя вопросов стало больше, чем ответов. Через 20 минут сидения у костра я уже собирался идти спать, как к поселению прибежал еще один гоблин-новичок. Сам вернулся. Молодец. Его быстро привели в чувство парой поджопников, и он подбежал ко мне, с трудом выдавливая из себя при виде меня слова. «А другого вождя у нас нет? Этот страшный». «Сейчас я еще и злым стану! Давай говори, что хотел, расист ушастый! Не мямли!» Рявкнул я в конце, давая легкую пощечину, и гоблин взбодрился, пришел в себя. «Вождь!» — выдавил он первое слово. «Да, я вождь. Чё хотел?» «Уже собрался идти спать, а он тут носится, как осой ужаленный». «Там эти, другие, как я бы... Они, их двое, застряли во враге. Вот, упали, больно стукнулись, не могут выбраться». «Да ядрить твою кучерявую шевелюру, Дионис! И ведь гоблинов за ними не отправишь. Потеряются ночью или переломают себе все. Нужно идти самому». Я поднялся и взял копье. «Где?» Гоблин замахал руками, пытаясь объяснить направление. Я прикидывал, кого взять с собой на ночную охоту. Как над головой захлопали крылья, и раздался громкий ухающий крик небесного охотника. Я задрал голову. В небе кружила огромная птица. Толком не рассмотреть, вроде здоровая. Видимо, та же самая, что напала на карамельку в первый день. Вроде его звали Савун. Гоблины завизжали, предчувствуя угрозу. Дынька попыталась всех успокоить. «Тишина! Все по домам!» — заорал я. «Шрам, не вылазь, пока плечо не зажило! Миори главное, пока меня нет! Спартак и Ма, вы защитники! Защищайте поселение! Наблюдайте из моего дома вождя! Подкиньте дрова в огонь, не дайте ему потухнуть! Огонь должен испугать Савуна!» «А ты, вождь?» — схватил Шрам копье. «Я иду за теми двумя идиотами. Объясни еще раз, где ты их видел?» Посмотрел я на новичка. Он кое-как объяснил направление, и я сориентировался по своей карте. «Ладно, буду искать. Надеюсь, удастся найти их, а не приключения на свою задницу». Добежал до ручья, напился, перебрался на другую сторону. Побежал дальше. 5 минут прошло, как стал подниматься ветер. Очень стремительно. Резким порывом он поднял с земли листья и бросил их в меня. Я остановился, предчувствуя что-то нехорошее. И передо мной, метрах в 20, ударила молния. Прямо в землю и не задев ни одного дерева. Я отшатнулся, прикрывая глаза от яркого света. А на месте удара появилась она. Женщина. Хотя нет. Богиня. Высокая. Стройная. Совершенная. Безумно красивая. Просто эталон красоты. Длинные золотые волосы, развивающиеся на ветру. Лицо холодное, величественное, глаза ярко-голубые, сверкающие. Белая тога облегала прекрасную фигуру. Под ногами парило облако. Богиня стояла на нем, не касаясь земли. Я замер, уставившись на нее. Она посмотрела на меня. Потом в сторону моего поселения. Глаза сверкнули. В них словно разразилась буря и заплясали молнии. «Нашла, наконец!» — прозвучал мелодичный, но холодный голос. Сердце бешено забилось. Теперь богиня снова смотрела на меня. Ее взгляд был оценивающим. «Неплохо развиваешься. Я ожидала худшего от человека, взявшего власть над какими-то гоблинами. Да еще с таким божественным покровителем!» В ее голосе мелькнуло нескрываемое презрение. Я попытался собраться с мыслями. «Спасибо. Могу ли я чем-то помочь?» Она усмехнулась. «Хм, учтив. Неплохо». Я мысленно позвал. «Дионис! Дионис! Вот богиня какая-то!» Богиня рассмеялась. Звонко. Холодно. «Кричать бесполезно. У твоего покровителя в гостях та, о ком он веками мечтал. Ему сейчас не до мелкого человечишки. Да и рядом со мной он не осмелится показаться». «Тогда кто вы? Что вам от меня нужно?» — осторожно спросил я. Очевидно, передо мной находилась богиня, соперничающая с Дионисом. Непонятно только, зачем она вообще искала меня, его единственного чемпиона. Неужели сочла забавного толстяка опасным? Ха, никогда не поверю. «Разве непонятно?» — она вскинула бровь. «Да чего же пошли невежественные смертные? Я Зевс». Подобное заявление окончательно выбило меня из колеи. «В смысле, Зевс? С каких пор он женщина? В наших легендах он всегда был могучим мужчиной, метателем молний. У них там что, произошла революция, и власть захватила эта леди? Может, Зевс — это передающийся по наследству титул правителя? Нужно уточнить у Диониса, когда он протрезвеет». Пожал плечами, стараясь выглядеть спокойнее, чем был на самом деле. «Чем могу помочь верховной богине, главе старшего пантеона?» Она улыбнулась красивой, но не предвещающей ничего хорошего улыбкой. «Все очень просто. Мне от тебя нужно лишь одно». Она подплыла на своем облаке поближе. Глаза сверкнули молниями. «Твоя смерть».